Это самое лучшее лекарство. Ведь верно, доктор? Доктор Фогель встал из-за стола и поклонился. Святые слова. Любовь лечит и спасает. Глава 23. Объяснение. Вашингтон, 9 сентября 1920 года. Атлантический отдел Американского Красного Креста, 44-я Ист, 23-я улица, Нью-Йорк. Л.Н. Дейбнеру, Петроградская детская колония. Многоуважаемый господин Дейбнер, только что получил перевод вашего письма относительно возврата детей в Петроград и их родным. Сообщаю, что первоначальный план, согласно которому детскую колонию предполагалось временно высадить в Бордо, изменен. Пароход на короткое время зайдет в другой французский порт Брест, чтобы выгрузить товары, предназначенные для раздачи французскому населению. Никому не будет разрешено сойти на берег, и через несколько часов Йомимару направится в один из балтийских портов, возможно, Гельсингфоркс. Он и станет конечным пунктом морской экспедиции. Вам должно быть известно, как много делает американский Красный Крест для помощи мужчинам, женщинам и детям всего мира, оказавшимся в бедственном положении. Действия нашей организации вполне бескорыстны. Она не преследует ни политических, ни коммерческих интересов. Единственная наша задача — помогать тем, кто в этом нуждается. В подтверждение тому я мог привести много примеров, но уверен, нет необходимости вдаваться в подробности. Ведь вы один из тех, кто в течение 2 лет имел возможность убедиться в бескорыстии и преданности своему делу наших сотрудников, которые достойно представляют американский народ. Американский Красный Крест никогда не колебался в своем намерении вернуть русских детей их семьям. Однако многие не отдают себе отчета во всех трудностях, сопряженных с этой задачей. К счастью, сами дети хорошо видят и понимают, кто их истинные друзья. Позвольте пожелать вам и вашим товарищам благополучного путешествия и скорого свидания с теми, с кем были так долго разлучены. Ф. Р. Кеппель, вице-президент Американского Красного Креста. «Это мой официальный ответ», — сказал Кеппель после того, как Аллан прочел письмо. «Но я хотел бы встретиться и с Дейбнером». «Хорошая мысль. Это вам поможет лучше понять настроение колонии. Дейбнер самый старший, ему почти 20. Но дело не в возрасте. Ум, образованность, начитанность этого юноши достойны восхищения. Хотел бы знать, какая карьера ждет его в Советской России». «Вы имеете в виду политическую карьеру?» «Не исключено. Он прирожденный лидер. Но главное его увлечение — химия». «Россия сейчас не лучшее место для занятия наукой», — заметил Кеппель. «Нельзя с этим не согласиться». «Понимаю, куда вы клоните, мистер Кеппель. Умные люди бегут из ада, а мы направляем в его врата целый пароход с детьми. Правильно понимаете. Давайте представим следующую картину. Посреди океана встретились 2 судна. Одно движется на восток, это Йомимару. Пассажиры другого, встречного, машут руками, подают знаки остановиться, а потом втолковывают. Детский пароход должен изменить курс. В стране, куда он следует, вот уже 3 года гражданская война. Миллионы погибших и умерших, в том числе от голода. Еще миллионы бежавших, покинувших пределы большевистской России. Эти доводы и предупреждения мы слышали не однажды, — остановил Аллен, разыгравший с воображения Кеппеля. — В них много правды. Даже слишком много. Но у детей другая правда. На все один ответ. Мы хотим домой. Аллен подошел к окну. — А вот и тот, кого вы хотели видеть. Дейбнер не сразу заметил гостя. Войдя, он коротко поздоровался и снял очки, чтобы протереть стекла. — Хорошо, что вы зашли, Леонид, — сказал Аллен. — Это мистер Кеппель. Он приехал из Вашингтона. — Я привез ответ на ваш протест, — сказал Кеппель как можно мягче. — И каков же ответ? — быстро спросил Дейбнер. — Уверен, он вам понравится. — Послезавтра колония покидает Нью-Йорк. Разве это новость? — Малыши, те знают и уже готовятся к отъезду. — Не торопитесь. — Я еще не все сказал. — Вот конверт, в нем подробности. Надеюсь, они вас удовлетворят. Юноша нетерпеливо открыл конверт, пробежал глазами письмо. — Значит, мы не высадимся в Бордо. Штаб-квартира Красного Креста взвесила все обстоятельства и приняла именно такое решение. Тогда я пойду, чтобы обрадовать своих товарищей. Подождите, Леонид, — попросил Ален. Вчера вы видели с господином Рюлом, который представляет молодежный отдел Красного Креста, как прошла встреча? Прекрасно. Мы хорошо поняли друг друга. Но главное, всем колонистам была подарена фотография американского президента с подписью «Детям Петрограда с наилучшими пожеланиями от их друга Вудро Вильсон». Дейбнер открыл портфель и достал хорошо знакомую фотографию. Вильсон подарил Алену точно такую же. На президенте черный костюм, рубашка, закругленная воротником, светлый галстук, того же цвета платочек в нагрудном кармане. Лицо спокойное и чуть строгое. Взгляд через пенсне устремлен не в объектив, а куда-то в сторону и выше, в одному ему известное будущее. «Но это еще не все», — сказал Дейбнер. «Джеймс Рюл дал мне копию письма, присланного Вильсоном. И вот что там написано. Обращаемся к вам с просьбой передать колонии петроградских детей, которые находились в течение прошлого года под заботой Сибирской комиссии Американского Красного Креста и теперь переводится в Европу, наши искренние приветы. Можете с уверенностью сказать детям, что весь народ Соединенных Штатов глубоко сочувствует им и надеет, что их будущее будет счастливым и вознаградит их за доставшиеся на их долю испытания. С глубоким уважением. Эдит Боллинг Вильсон, Вудро Вильсон. Я тоже вам желаю счастливого путешествия на борту Йоми Мару». Кеппель пожал руку юноши и обнял его. Часть седьмая. Роза ветров. Глава первая. Александра Матвеевна. Проводник помог мне спустить на перрон багаж и помахал рукой. Будьте осторожны, в Ленинграде гололед. Над городом сиял голубой купол неба, такой же величественный, как купола храмов. Природа и человек соперничали в своих творениях. К счастью, с стороны Финского залива не дул ветер, обычно сырой и пронизывающий, о чем меня предупредили мои московские друзья, посоветовав прихватить с собой свитер да потеплее. Проводник, увы, оказался прав. Улицы, площади, спуски и лестничные марши покрыл сплошной лед, тонкий и прозрачный, как стекло. Разбить такое стекло трудно, зато легко поскользнувшись, поломать кости. В мои планы не входило провести ближайшую неделю в больнице, поэтому я передвигался как можно осторожнее. Спустившись в метро, я вышел на 4-й станции. Нужная улица была рядом. Дорогу к дому преградил дворник со скребком в руках. С его помощью он убирал лед с тротуара. Обходя дворника стороной, я чуть не грохнулся. «Внимательнее, приятель! У меня скользкая обувь». «Да, в таких башмаках лучше ходить по паркету», — согласился дворник, а затем неожиданно сказал. «Могу поспорить, вы моряк». «Откуда такая уверенность? Мы людей распознаем издалека. С нашим братом-дворником даже милиция советуется». «Шерлок Холмс, такая работа. Вы служили в армии, судите по офицерской шапке». «По ней, по кокарде», —